Возможно, они разглядели бы в Дзирте Доурдине его истинную сущность. Смеясь и переговариваясь, сверфнебли, собравшиеся на площадке, направились в город. Дзирт должен был немедленно вскочить и последовать за ними в эти массивные двери. Но охотник, который сумел выжить целое десятилетие в диких дебрях подземья, не смог покинуть свое место. Охотник, который сокрушил Василиска и бесчетное количество опасных чудовищ, обитаемых в этом мире, не смог отдать себя в руки противника в надежде на цивилизованное милосердие. Огромные двери с грохотом захлопнулись, и на мгновение, вспыхнувший в угрюмом сердце Дзирта огонек, умер. Спустя показавшееся ему мучительно долгими несколько мгновений, Дзирт Доурден скатился с выступа и прыгнул на лестничную площадку. Пока он спускался вниз, прочь от бурлящей за этими дверями жизни, его взор внезапно затуманился, и лишь первобытный инстинкт охотника дал ему знать о присутствии еще нескольких стражей сверфнебль. Охотник в неистовом прыжке пронесся над пораженными глубинными гномами и бросился к свободе, предлагаемой открытыми коридорами дикого подземья. Оставив город Сверфнебли далеко позади, Дзирт полез в карман и вынул статуэтку, при помощи которой вызывал своего единственного товарища. Однако он почти сразу опустил статуэтку обратно, запретив себе вызывать пантеру и тем самым наказывая себя за проявленную на площадке слабость. Если бы он был решительнее там, перед огромными дверями, он мог бы положить конец своим мучениям. Тем или иным способом. Инстинкты охотники одержали победу над Дзиртом, призывая его к осторожности, пока он пролагал свой долгий путь в устланную мхом пещеру. До тех пор, пока подземье и таившиеся в нем опасности сжимают вокруг него свои кольца, эти первобытные инстинкты самосохранения будут брать вверх, отвергая любые отвлекающие мысли о Сверфнебле и их городе. Эти первобытные инстинкты были спасением и проклятием Дзирта Доурдена.